«Чепуха», — сказал человек за столом напротив меня. Сказал по-русски, но с сильным акцентом. «Офицеров из Академии Генштаба не отправляют в бой так сразу. Они должны вернуться в части, сработаться, изучить людей, наладить взаимодействие. Боевое слаживание. Слыхал о таком? Что наше славное величество кайзер, да поразит его запор, хотел этим сказать? Если на передовую бросают училища или сводные офицерские полки из столичных академий, не надо иметь, как говорите вы русские, 7 пядей во лбу, чтобы понять, дело дрянь». «Нет», — ответил я. «Напротив, это прекрасный ход. Император или сам очень умен, или у него прекрасные советники». «Почему?» «Потому что все, или почти все, кто умеет думать и анализировать, решат именно так, как ты. Что дело империи швах, что дыры на фронте приходится затыкать лучшим племенным материалом, потому что иначе рухнет уже все и вся. Обычные части ненадежные, в маршевых ротах волнение и так далее и тому подобное. Но признайся, ты так и подумал?» «Ну да», — нехотя кивнул мой собеседник. «Первый слой — открытый. Второй слой — истина. А там был и третий слой. Смотрите, как мы слабы. Смотрите, мы боремся из последних сил. Мы жертвуем даже офицерами генштаба. Шлем их в бой, точно простую пехоту. Иными словами, на убой. Еще одно ваше усилие, и мы рухнем. Давайте, вводите в дело все без остатка. Вам остался последний рывок. Но если ты так легко расшифровал этот третий слой, почему так уверен, что этого не сделают другие?» — покачал головой человек напротив. «Вот именно поэтому», — признался я. «Я полагаю, что там есть и четвертый слой. Понять его, и мы поймем, что на самом деле собирается предпринять империя». Человек напротив меня поднялся из-за стола. Он носил громадные, на пол лица зеркальные очки, надежно прятавшие глаза, простую солдатскую куртку без знаков различия, эмблем рода войск или какой-то отдельной дивизии. Встреча с ним стоила мне и моему отцу доброго месяца усилий. И немалого, очень немалого количества денег. Звали его Конрад. Вернее, он назывался сам этим именем. «Да, прошло уже 4,5 недели, как я дома. 32 дня надо мной, небо Нового Крыма. Братья и сестры о моем возвращении ничего не знают. После дела на 6-й бастионной интербригады впали в какое-то странное оцепенение. Я не знал, уцелели ли милейшая Дриана Дарк вкупе с господином Кривошеевым. Однако отец, предприняв какие-то свои невнятные разыскания, посвятить в каковые меня он не счел нужным, уверенно заявил, что эти негодяи, несомненно, живы. Я, если честно, сомневался. Заряд в моей бомбе был изрядный. Разведчики отца пробрались в 6-ю бастионную несколько дней спустя. Внутри практически все было выжжено. И мы стали исходить именно из этого предположения, что они таки живы. Отец, надо сказать, пришел в неистовство, когда услышал о моем последнем выстреле. «Ты должен был ее прикончить!» — то и дело повторял он несколько театральным жестом, хватаясь за голову. Я отмалчивался. Что уж тут говорить. Струсил. Не смог принять греха на душу. Хотя по тем же убегавшим повстанцам на Сильвании стрелял без зазрения совести. Может, потому, что здесь, на 6-й бастионной, не было Дальки? А тем временем империя медленно, но верно подтягивала войска к мятежному сектору. И здесь, на Новом Крыму, народ вовсю готовился к обороне. Я же все эти дни сидел как крот у компьютера и просматривал хронику недавних событий. Вот объявление системы гражданской обороны. Замечен неопознанный объект, вышедший на околопланетную орбиту. Доклады средств слежения. Как оказалось, наша система контроля за атмосферного движения на высоких и низких орбитах значительно мощнее, чем требуется обычному космодромному диспетчеру, и способна выполнять задачи по раннему обнаружению, классификации и отслеживанию целей даже с минимальной эффективной отражающей поверхностью. Гражданская оборона, само собой, эвфемизм для наиболее массовой планетарной военизированной организации. По договору с империей Новый Крым имел свою собственную криминальную полицию и отряд быстрого реагирования ограниченной численности, замотивированный необходимостью борьбы с оборотом наркотиков, как химических, так и электронных. Гражданская оборона же официально создавалась для борьбы с последствиями глобальных и локальных природных и техногенных катастроф, ликвидации последствий цунами, землетрясений, извержений и ураганов. К отрядам спасателей было приписано чуть ли не все взрослое мужское население. Итак, объявлено состояние готовности. Мобильным отрядом спасателей, иными словами, призыву первой очереди, пользуясь старыми мобилизационными терминами, предписано перейти на казарменное положение. Интербригады заявляют, что всецело поддерживают позицию и меры, предпринимаемые правительством Нового Крыма, и готовы немедленно передать под его команду все свои части. Как выяснилось впоследствии, все получилось с точностью да наоборот. Не интербригады оказались под командой правительства, а все силы Нового Крыма встали под знамена интербригад. Дариане Дарк хватило ума держаться в тени и не светиться в центральных сетях. Я полагал, что втайне она прибыла на Новый Крым заранее, где и приняла команду над всеми своими формированиями. Места, подобные 6-й бастионной батареи, очевидно, также готовились заранее. Туда завозились припасы и тому подобное. Сейчас укрепление оставалось только занять. А потом в хронику ворвались матки. Панорамные фото, снимки с орбиты, доклады постов слежения – почти наверняка подделка. Путь маток окончился на Иволге. Они не пошли дальше. Отец говорил, что зародыш неспешно вызревал где-то в одной из речек Сибири, запруженной руками подельников Дарианы. А потом готовый монстр был аккуратно и без лишнего шума спущен в океан. Громада матки, плавно и величественно опускающаяся в наше знаменитое ярко-синее тропическое море. Тоже подделка. Компьютерная имитация, способная нарисовать любую картинку так, что не отличишь от настоящей. Вернее, отличишь, но для этого потребуется настоящая экспертиза. Патрульные катера на полном ходу, зарывшиеся в волны по самую палубу. Всплески от падающих рядом с маткой легких снарядов. Такие используются, чтобы отогнать от стад хищных кракенов и зубастых китов. Это уже, скорее всего, правда. Катерники – особая каста на Новом Крыму, и интербригады там не имели большого влияния. Так что, начиная отсюда, почти уверен, идет правдивая хроника. Разумеется, никакого вреда матке легкие снарядики с наших морских охотников причинить не могли. Хроника преследовала исключительно одну единственную цель – показать героизм простых стражей планеты. Тварь тяжело рухнула на океанское дно. А 4 дня спустя бестия выползла на берег в какой-нибудь сотни километров от Нового Севастополя. По странной случайности, именно там, где располагалось одно из старых укреплений, подобное 6-й бастионной. Бой новосевастопольского ополчения и интербригад с наступавшими монстрами был зафиксирован со всеми мысленными подробностями. Словно и не хронику с риском для жизни снимали репортеры. Море раздвинулось, волны вскипели, из пены на песок ринулись знакомые нам еще по Иволге орды. Однако крылатых бестий отчего-то не появилось. Да и тех, что топтали нежно-розовый песок пляжа, словно специально создавали, чтобы человеческому оружию было легче с ними справиться. Нет, тут тоже хватало и когтей, и зубов. И когда зелено-коричневая волна чудовищ докатилась до ополченцев, крови и оторванных конечностей хватило с избытком. Камеры выбирали самые выразительные ракурсы. Я видел, как пулеметы интербригад косили надвигавшуюся на них шеренги, кажущиеся бесконечными ряды оскаленных клыкастых пастей, роговых гребней, как падали не успевшие занять место в строю парни и девчата. Как и их убийцы в свой черед гибли, пораженные разрывными пулями. Героический бой длился до темноты. Когда над полем сражения разгорелась вечерняя заря, невидимая Дариана Дарк, словно опытный режиссер, скомандовала финал. И я должен был признать, этот самый финал поставлен был мастерски. как в хорошей мелодраме. Бьют пулеметы, расчищая интербригадовцам проходы. Группа, человек в 50, выныривает из окопов, с криками «Ура!» бросается в прорыв. Они совершенно явно жертвуют собою. У меня невольно сжались кулаки, когда я увидел. Ребята на самом деле добежали до матки. Что у них были за гранатометы, я не понял, хотя просматривал ролики по 10 раз. Во всяком случае, броня матки, с которой не могла справиться тяжелая артиллерия имперцев, этим гранатометам поддалась. Правда, тоже не сразу. Кумулятивные заряды били в одно и то же место. На горстку смертников уже наваливались со всех сторон многоразличные крабараки и ракочуды. Спасения не было. И тут доспехи матки наконец-то поддались. Падали мальчишки и девчонки с гранатометами. Падали, до последнего отстреливаясь и прикрывая собой худенькую блондинку со смешными косичками, которая, оставшись одна, широко размахнулась, забрасывая внутрь раны на боку матки нечто металлическое, камуфляжно-зеленое, продолговатое. В следующий миг светлые косички окрасились кровью, брызнувшей из перерезанных чудовищной клешней артерий. Фигурка в серой штормовке переломилась надвое, будто хрупкая игрушка в грубых, нетерпеливых руках. И в следующий миг исчезла в облаке взрыва. Заряд, который закинули внутрь матки, поистине внушал уважение. Я не сомневался, что ту же операцию можно было проделать и без подобного драматизма, не бросая на смерть мальчишек и девчонок, лучших мальчишек и девчонок Нового Крыма, безоглядно верящих в Дариану Дарк и готовых ради нее на смерть, сколь угодно мучительную. Но Дариане нужно было эффектное и кровавое представление. Помните, дело прочно, когда под ним струится кровь. Она не колебалась. Планета увидела небывалое. И после этого авторитет интербригад вообще, и шестой интернациональной в частности, стал абсолютно непререкаем. Адриана Дарк по-прежнему держалась в тени. Не появлялась на публике, не принимала участия в торжествах по случаю победы. Не спеша, но и особо не мешкая, она готовила свой арсенал. Новому Крыму, как я сильно подозревал, отводилась роль корзинки с завтраком для новоявленной федерации. Моря Нового Крыма могли прокормить очень многих. На шельфе водились не только деликатесные ползуны, но и самая простая рыба, которую наши сейнеры не считали даже за добычу. 80% продукции давали морехозяйства. Они гораздо безопаснее с точки зрения экологии. Однако, если раскрутить на полную мощность маховик лова в открытом океане, на богатых банках рудничные планеты не будут знать недостатка в пище. Особенно если свернуть производство деликатесов и заняться солдатскими рационами. Разумеется, на время, пока у нас самих на Новом Крыму не начнется бог весть что. И для того, чтобы это не началось, мне следовало действовать незамедлительно. Я, конечно, имею в виду незамедлительно по получению точной разведывательной информации. Нападение наше на шестую бастионную наделало шуму и в прямом, и в переносном смысле. Не так-то просто скрыть стрельбу из десятков стволов, считай, под самыми стенами столицы. Невозможно и скрыть гибель людей от их товарищей. Тут придется признать, что Дариану мы недооценили. Она не пыталась это замолчать. Атака на шестую бастионную в единый миг сделалась главной темой новостей. Фашистские прихвостни и предатели дела свободы, на чьи происки свалили штурм, попытались трусливо, подло и коварно напасть на старый форт, подготавливаемый к отпору на случай вторжения имперских войск. Атака коллаборационистов отбита с большим для них ущербом. Однако погибло и немало доблестных защитников Нового Крыма. Все время грозились объявить имена пособников и предателей, но пока что никаких открытых действий против нас Дариана не предпринимала, хотя имя Юрия Фатеева замелькало в новостях. И имя это всякий раз оказывалось связано с чем-то более чем неприглядным. Не торопится, мол, в отличие от других именитых граждан, пожертвовать часть своих баснословных богатств на дело свободы, непонятно для чего содержит личную армию, вооруженную до зубов, и притом отнюдь не спешит передать свои отряды под контроль законного правительства, Впрочем, чего же ждать от человека, чей старший сын служит фашистам? В самой отвратительной эсэсовской дивизии «Мертвая голова».